памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Как-то не везло русским командующим на Балканах в этой первой в XIX веке русско-турецкой войне. Михельсон заболел и умер, проявив перед этим лихорадочную, не всегда по существу, деятельность. Прозоровский всех утомил своим характером и старческой подозрительностью и, наконец, заболел и умер. Багратион со всеми перессорился и, не стяжав военных лавров, был уволен, избавившись от дунайской лихорадки, которую он все-таки подцепил на фронте, избавившись от этой лихорадки только перед войной с Наполеоном. Каменский развил бешеную деятельность, сочетая, как всегда, блистательные, но и затратные по людям импровизации с провалами, но и он заболел и умер. Военачальники разных поколений, разного темперамента и разной полководческой одаренности, при том, что нет ни одной бездарности. И все обладали и качествами необходимыми, и опытом. Но вот словно бы они тонули в Балканском болоте, словно бы и эта война, и сам театр военных действий, между прочим, хоженый-перехоженный до того полками и Петра Первого, и Румянцева, и Суворова, и Репнина, и Салтыкова, и Каменского-старшего в прежних войнах, вот словно теперь этот театр военных действий был проклят на то, чтобы всякая инициатива здесь гасла, чтобы всякая победа утрачивала свое значение, и чтобы вот этот морок длился бы бесконечно долго и бессмысленно. И вот теперь на Дунай приехал новый главнокомандующий, генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов. Один из самых старых по возрасту и один из самых старших по производству в чин русских генералов. Менее года спустя, в Грозный и Великий 1812 год, именно к нему будут обращены взоры всех сословий империи в надежде на спасение России. И ему предстоит стать главным героем России и обрести легендарную славу и народную любовь. Ему предстоит превратиться из реального человека в величественный миф, тот самый миф, разрушение которого есть непременное условие разрушения России. Но это все впереди. И вряд ли сам Кутузов при всем его уме и проницательности, а в проницательности и уме не сомневался ни один из его современников, даже сам Кутузов мог бы предположить такое для себя будущее. Его возрасты, связанные с возрастом множащиеся недомогания, его не сложившиеся отношения с императором Александром, все это говорило о том, что карьера любимца Екатерины II и Павла I, известного своими двумя смертельными ранами, от которых он сумел оправиться, известного своими победами на поприщах и военном, и дипломатическом, и придворном, подошла к концу. В числе командующих армиями и корпусами, которые подготавливались к войне с Наполеоном, Кутузова не включили. И его пребывание в Вильно губернатором, то есть Вильно-то это центр расположения дислокации войск и местоположение предполагаемой императорской ставки в грядущей войне. Так вот, место пребывания Кутузова в Вильно губернатором становилось все более неуместным. И Кутузову уже давали понять, что пора паковать вещи и самому просить об отставке, не заставляя императора проявлять инициативу. Михаил Ларионович был опытным царедворцем. Естественно, этот его талант, величественный миф о спасителе Отечества, не вошел. Но он был опытный царедворец, и он понимал, что его списали со счетов, что по своим качествам и убеждениям он окончательно не вписался в окружение императора Александра, и что ему в самом деле пора на покой. Материальных проблем, которые бы заставляли Кутузова держаться за службу, не было. Генерал Атенфантерии был крупным помещиком и в этом качестве имел постоянный и солидный доход. Калинкур, давая Наполеону характеристики русских генералов, против Кутузова написал: «Очень богат». Очень богат, но отметим, что там же, на той же карточке, написано в продолжении: «Очень храбр, очень умен и опасен». Судя по письмам к жене в Петербург, сам Кутузов считал, что к исходу лета 1811 года он оставит длившуюся более полувека службу и окажется совершенно свободным от каких-либо обязательств. И он планировал посетить имение на Псковщине, имение на Волыни, заняться хозяйством. Назначение в армию на Дунай, да еще главнокомандующим, явилось для него полной неожиданностью. Собственно, оно явилось результатом стечения обстоятельств. Умер генерал Николай Каменский, и это было полной неожиданностью. В его отсутствие функции главкома исполнял французский эмигрант генерал Лонжерон. Перед войной с Наполеоном, понятно, что не лучшая характеристика для главнокомандующего — французский эмигрант. Впрочем, Александр готов был согласиться на его кандидатуру, но Лонжерон умудрился переругаться со всеми генералами Дунайской армии. Надо сказать, что генералы и между собою переругались. Атмосфера в командном составе сложилась аховая, настоящий серпентарий. Канцелярия императора и военного министра были завалены рапортами и жалобами, разобраться в которых было невозможно, и стало понятно, что надобно назначать главнокомандующего, так сказать, со стороны. Но такого, чей авторитет был бы безусловен, кто смог бы навести дисциплину и кто знал бы театр военных действий, то есть имел опыт войны с турками. При этом все строевые генералы, они были заняты подготовкой к войне с Наполеоном. Вот тут и вспомнили о Кутузове. Во-первых, ну его же надо все равно убирать из Вильна. Во-вторых, в числе участников предстоящей войны Кутузов не значился, значит, он свободен. И в-третьих, авторитет Кутузов все-таки имел большой, и военачальником был строгим и даже жестким. Власть любил и умел власть употреблять. В-четвертых, театр военных действий, конечно, Кутузов знал так, как никто. Всю жизнь воевал с турками, более того, он был послом в Стамбуле, и турецкую элиту, и турецкую армию, и турецкие обычаи он знал в совершенстве. Ну, скажем сразу, Александр Павлович был не в восторге от кандидатуры Кутузова. Рассматривалась и иная кандидатура, скажем, генерала Федора Буксгведена, но тот имел значительно меньший опыт в войне с турками, только по первой русско-турецкой войне, и тогда он был всего-навсего обер-офицером. Ну и кроме того, Буксгведен был обижен императором, он тяжело болел, находясь в своем ислянском имении, и, кстати, в августе того же 1811 года там же в Исляндии и умрет. Рассматривалась кандидатура Ивана Васильевича Гудовича, который за взятие Эревани получил фельдмаршальский жезл, но Гудович был совсем уж стар и тяжело болен, и со странностями в тяжелом характере, так что повторение печального варианта князя Прозоровского не хотелось. Получается, что Кутузову не нашлось альтернативы. И Александр решил: ну что ж, пусть все видят благородство и доброе сердце императора, позволившего одному из последних екатерининских орлов вновь показать себя на привычном поприще. Ну, Кутузов, в общем, так и понимал, что этот выход в роли главнокомандующего Дунайской армии – это его последний выход под занавес. Однако задача перед новым главнокомандующим стояла почти невыполнимая. Не имея даже 40 тысяч, без резервов, он должен был в кратчайший срок, а если быть точнее, то до весны 1812 года, а лучше, конечно, раньше, закончить войну. Причем закончить войну так, чтобы русская граница проходила по низовью Дуная. При этом император потребовал от Кутузова соблюсти два взаимоисключающих условия. Первое. Удерживать под контролем всю бесконечную по протяженности линию фронта от Видина до Измаила, а второе – это совершить наступление вглубь Балкан, южнее Дуная, с разгромом основных сил турок. В связи с тем, что большая война с Францией должна была вот-вот начаться, необходимо было спешить. К Балканам теперь было приковано внимание и Петербурга, и всего русского генералитета, и всей Европы. Будет ли в войне с Францией зиять еще и Балканский второй фронт, или его удастся своевременно закрыть? Кутузов прибыл на Балканы, когда Каменский был, кстати, еще жив. Он прибыл туда, чтобы поддержать, ну и в какой-то степени подстраховать больного и, как оказалось, умирающего 33-летнего главнокомандующего. Несмотря на понукание из Петербурга, Кутузов спешить не стал. Нужно было тщательно все взвесить и определиться со стратегией. Вообще, надо сказать, что с Михаилом Леонидовичем Кутузовым было работать непросто. Это мягко еще сказано, непросто. Во-первых, в его действиях, казалось, не было ни системы, ни логики. Эти действия сводились к каким-то странным разговорам, очень часто о чем-то постороннем, к переписке. Казалось бы, праздному времяпрепровождению. Во-вторых, он ни с кем не делился планами. Он не нуждался в советниках. Он был абсолютно непроницаем. В-третьих, он был совершенно непредсказуем. Любезный и снисходительный вот сейчас, сию минуту. Через мгновение он из-за пустяка мог рассвирепеть, но было невозможно понять, является ли и его любезность, и его свирепость естественным проявлением чувств или только их имитацией, игрой. Кутузов был человек прочно закрытый для посторонних, а посторонними для Кутузова были все. Посвященные знали, что Кутузов постоянно находится в запредельном интеллектуальном напряжении в период военных действий. Знали, что для него нет мелочей, что для него все имеет смысл, что он тщательно изучает ситуацию и обдумывает каждый свой ход во многих вариантах, что он не сделает этого хода, то есть не отдаст ни одной команды без того, чтобы быть в своих действиях уверенными. Нужно обладать невероятным терпением и тактом, чтобы ждать, когда в голове главнокомандующего сложится вся комбинация. Кутузов гулял по саду, он вел светские разговоры, он слушал штабные сплетни, он пил кофе, он читал французские романы, арабскую поэзию или любимого Гомера. Это все было внешнее действие, это была маска, за которой ни на мгновение не переставая шло осмысление кампании и тысячи разрозненных фрагментов информации складывались в варианты, из которых путем безжалостного отбора выкристаллизовывался единственно верный, становящийся основой стратегии. Пока мысль не созреет, Кутузов ничего не предпримет. Нужно время для мысли. Не случайно поучая кадетов, когда он был директором Петербургского сухопутного шляхетского корпуса, это было еще при Екатерине II, Кутузов говорил будущим офицерам, между прочим, и будущим своим сослуживцам, участникам Отечественной войны 1812 года. Он говорил им так: «Помните, терпение и время есть два наших главных полководца». Для начала Кутузов решил начать мирные переговоры с турками. Тем более, что новым великим визирем стал хорошо знакомый Кутузову по временам его пребывания в Стамбуле Ахмед-паша. Началась переписка между командующими, обмен любезностями, подарками. Начались и переговоры. Для чего? Ну, во-первых, а вдруг турки согласятся на заключение мира, хотя надежда на это была ничтожная. А во-вторых, нужно было время, чтобы оглядеться, чтобы определиться с планом действий, чтобы принять решение, то решение, что будет единственно верным. Наполеон, он ведь и в самом деле стоял буквально на пороге России. Ситуация была такова, что Кутузов отлично это понимал. На ошибку он не имеет права. Довольно скоро Михаил Ларионович Кутузов выяснил следующее. Первое. Турки вовсе не собираются вести переговоры серьезно. То есть они не преследуют задачу заключения в итоге переговорного процесса мирного договора. Скорее, они используют тянущееся время для того, чтобы подтянуть резервы, чтобы сконцентрировать их в Шумле, откуда намерены начать новые масштабные генеральные наступления. При этом великий визирь очень хорошо понимает, что фактор времени работает сейчас против русских, и надеется, что в состоянии усугубляющегося цейтнота русский командующий, да еще под давлением своего императора, совершит какие-либо неосторожные действия, ну и тогда ошибкой русского главнокомандующего можно будет воспользоваться. Второе. Положение, в котором оказалась Россия, заставило замолчать сторонников мира в Стамбуле. Османская империя оказалась очень прочно привязанной к политике наполеоновской Франции. А Наполеон же использовал все способы и аргументы для того, чтобы убедить турецкое правительство не идти на мировую с Россией. Расчет французского императора был очевиден. Ему нужно было сохранить на Балканах очаг войны, который бы оттягивал с западной границы России некоторое количество дивизий. Третье. Александр I плохо понимал ситуацию на Балканах и был не склонен проявлять благоразумие, хотя для России заключение мира здесь было и в самом деле нужно, как воздух. Император категорически отказывался уменьшить территориальные претензии к туркам на переговорах и не желал снимать вопрос о контрибуциях. Короче, император лишал возможности своих послов, Кутузова и советника Италинского, для какого-либо дипломатического маневра. По сути, переговоры были при таких исходных позициях бессмысленны. Четвертое. Турецкая армия качественно отличалась от того состояния, в котором она находилась в XVIII веке и каковой она была привычна для Кутузова. Реформы Селима III свои плоды дали. Турки располагали отличной регулярной пехотой и вышколенным офицерским составом. Прежней оставалась конница, многочисленная, блистательная, совершенно потрясающе агрессивная в атаке, но плохо управляемая. Ну и артиллерия, многочисленная, но не слишком добротная. Теперь пятое. Надеяться на восстание болгаров или греков Кутузову не приходилось. И никакой поддержки при продвижении русской армии к югу от Дуная болгары, например, предоставить не смогут. Кроме того, продвижение внутрь Болгарии, на чем так категорически настаивал Александр I, может привести только к катастрофе, потому что здесь Кутузову предстояло бы столкнуться с целой системой очень капитально возведенных укреплений оборонительных. Прежде всего в Шумле и в Великотырново. Шестое. Моральный уровень русских на Дунае в армии был удручающим. Рано или поздно, но это должно было сказаться на дисциплине, и вскоре, как Кутузов понимал, войска перестанут быть управляемы. Удерживать при таком положении растянутый фронт очень скоро, и здесь вопрос идет о неделях, будет невозможно. Значит, удерживать фронт, держать под контролем все дунайские крепости на протяжении 500 верст бессмысленно. Турки в любом месте могут прорвать оборону и перенести военные действия, что они, кстати, неоднократно и делали в Валахию. То же, что турки готовятся к наступлению, было, в общем, понятно. Понятно из анализа разрозненной информации, получаемой Кутузовым. Место нанесения удара Кутузов тоже вычислил по косвенным, но достаточно многочисленным данным. Это Рущук. И вот после долгой паузы Кутузов принимает решение, которое вызвало оторопь среди командного состава. Занимаемые по Дунаю крепости, за исключением Рущука, взорвать. И все гарнизонные части стянуть в одно место, к Рущуку. Именно сюда Кутузов притягивал все внимание великого визиря. Ахмат-паша — новый великий визирь. Его позиции в Стамбуле не слишком прочные. Ему нужна слава победителя русских, и он будет искать случая дать генеральное сражение. Ахмат-паша будет рассчитывать на высокий уровень боеспособности своей армии, на ее более чем двойное численное преимущество в живой силе и в артиллерии. И хорошо зная характер Ахмат-паши и его положение, Кутузов считал, что тот предпочтет наступать, а не обороняться в укрепленном лагере в Шумле. Кутузов через утечку информации дал понять своему противнику, что намерен сам начать наступление, рассчитывая, что великий визирь постарается его опередить и попытается навязать свою тактику. Значит, осталось только спровоцировать турок и, так сказать, подставиться. Заметим, что Рущук находится на южном, то есть на правом берегу Дуная. Концентрация же русской армии проходила на левом берегу, против Рущука. Кутузов перевел свои 4 дивизии, а это, между прочим, все, чем он располагал, к стенам крепости и занял хорошо укрепленную позицию в четкой фиксации короткого фронта естественными преградами, лесом и оврагом. Войска воодушевились предстоящим наступлением. Это хорошо, между прочим, повлияло на дисциплину. Воодушевились и турки. И к вечеру 20 июня Кутузову стало известно, а он на это и рассчитывал, что турецкая армия покинула лагерь в Шумле и силами до 75 тысяч человек спешно идет к Рущуку. Приманка сработала. Теперь необходимо было выиграть сражение, или, правильнее сказать, его не проиграть. Это было прежде всего нужно для того, чтобы изменить психологическое состояние русской армии. Турки предприняли атаку на русский фронт утром 22 июня 1811 года. Укрепленный и короткий фронт, глубокое построение полков, мощная огневая завеса крепостной артиллерии, узкое дефиле, по которой предстояло атаковать туркам, все было предусмотрено Кутузовым для успешного, идеального оборонительного сражения. Раз за разом турки атаковали русские позиции, несли большие потери, но даже не поколебали русскую линию обороны. Все попытки турок выманить русские батальоны с их идеальной позиции были безрезультатны. И, наконец, Ахмат-паша приказал начать отступление. Русские генералы были уверены, что именно теперь Кутузов бросит кавалерию в бой. Ну, а за ним и пехота начнет наступление на турецкий ретрашамент. Но Кутузов-то очень хорошо понимал, с его ничтожными силами выходить на открытую позицию — это смертельный риск, это лишние жертвы. Так можно было поступать в первой русско-турецкой войне при Кагуле, при Ларге. В них, кстати, Кутузов участвовал. Он тогда был адъютантом фельдмаршала Петра Румянцева. Но времена изменились. И вместе с временами изменилась в сторону большего профессионализма турецкая армия. Победой 22 июня Кутузов поднял боевой дух солдат и офицеров. Теперь предстояло выполнить самое трудное. 26 июня главнокомандующий отдает приказ оставить Рущук и перейти всеми частями на левый Дунайский берег. Недоумение было полным. Фраза Лонжерона «Наш старик, кажется, окончательно выжил из ума» наиболее красноречиво отражала мнение русских офицеров. Кутузов же заметил, что левый берег Дуная против Рущука низменный и болотистый, а потому велел отойти от берега к Журже. Расчет Кутузова строился на том, что великому визирю необходимо реабилитироваться за поражение, и он вновь перейдет в наступление. Так и произошло. Турки вошли в оставленный Рущук, и теперь две сконцентрированные армии, а не размазанные по всему Дунаю, были разделены только рекой. Это была вторая часть задуманного Кутузовым плана. Вся турецкая армия была насажена на Рущукский крючок. Но огромную армию, такую как турецкая, трудно удержать на одном маленьком крючке. Сильной стороной Кутузова всегда была психология, знание обычаев и традиций. В умение влезть в шкуру противника, мыслить, как он, Кутузову не было равных. Это не преувеличение, и именно это лежало в основе тех парадоксов и тех предвидений, которыми он так удивлял и врагов, и друзей. Так вот, применительно к ситуации июля 1811 года Кутузов знал, что у великого визиря есть теперь две головные боли. Первое – это командный состав, в котором такие молодые, такие агрессивные, такие самоуверенные и жаждущие славы победителей русских сераскиры, как Чапаноглы, Осман-Али Паша, Гасан-бей и иные аристократы. Удержать их от решительных действий очень трудно. Но не меньшую проблему для Ахмат-паши представляют и их интриги. А у каждого из этих аристократов могущественные связи в Стамбуле. Кутузов был уверен, что великий визирь поспешит переправить этих командиров и их части на левый берег, в Слободзее. Вторая проблема великого визиря. Она в турецкой армии. А в турецкой армии всегда падает дисциплина при долгом стоянии на одном месте. Начинается дезертирство, но, что страшнее, начинается мародерство, и тогда местное население начинает сопротивляться, вспыхивает бунт. Мятежи среди болгарского населения в тылу своей армии и на коммуникациях, то есть в эпицентре генерального наступления, это самое худшее, что могло случиться. Это поставило бы наступление под угрозу срыва и поставило бы великого визиря под конец его политической и военной карьеры. И начавшиеся восстания в Северной Болгарии, они могли бы привести к смене командующего. Так вот, чтобы избежать дезертирства, избежать мародерства, избежать конца своей политической и военной карьеры, Ахмат-паша поспешит, и в этом Кутузов был абсолютно уверен, поспешит с переправой значительной части своей армии на левый берег. Итак, Кутузов был уверен, Ахмат-паша очень скоро начнет переправу своей армии к Слободзее и встанет лагерем в низинах. Вот теперь... По приказу Кутузова солдаты день и ночь укрепляли доминирующие высоты и устанавливали скрытно артиллерийские батареи. Правда, в конце июля сложилась критическая ситуация из двух обстоятельств. Первое предвиделось Кутузовым – это дополнительный удар турок со стороны Видина. Место болотистое и труднопроходимое, Кутузов своевременно отправил к Видину корпус генерал-лейтенанта Засса, получившего от главнокомандующего подробные инструкции, в которых был расписан не только что каждый день, но и каждый шаг действий. Турки без отступлений, что называется, выполнили сценарий Кутузова. И, в свою очередь, Засс выполнил все свои инструкции. В результате корпус отважного Исмаил-бея переправился через Дунай, двинулся через болото по узкой теснине к Калафату и был здесь, у Калафата, блокирован в болоте русскими. И хотя турок было более 20 тысяч, а русских только 6 тысяч, блокада благодаря точному использованию местности оказалась непроницаемой. Эта проблема была решена. Второе осложнение было неожиданно. Дело в том, что Александр I велел отправить в Белоруссию с Дуная еще две дивизии. И в решающий момент перед переправой турок через Дунай у Кутузова под Журжей оставалось только 10 тысяч. Обычно очень осторожный в общении с императором Кутузов на этот раз, в конечном счете, все равно ведь карьера кончается. Он на этот раз своей властью развернул дивизии назад, не став тратить время на объяснения с Петербургом. Он понимал, что в войне начинается решительная кода, и каждый человек сейчас будет ценен. Он понимал, что в 1811 году вот эти две дивизии в болотах Белоруссии, они не нужны, потому что в августе Наполеон начинать войну не станет. А до лета, если эти две дивизии останутся на Дунае, Кутузов был уверен, что он справится с турками. А великий визирь 28 августа начал переправлять свои войска через Дунай и располагать их обширным лагерем близ Слободзеи на низинах. Выходы с низин были плотно перекрыты русскими пушками. Но переправе турок Кутузов, конечно, не мешал. Категорически запретил мешать и запретил обстреливать лагерь. Обстреливать, конечно, до поры до времени. То есть турок не надо беспокоить пока. А между тем, ко 2 сентября Ахмед-паша переправил половину своей армии, свыше 40 000 лучших частей. Михаил Ларионович Кутузов ждал, когда большая часть турок переправится через Дунай. И ждал, когда осторожность турок притупится полностью. И, наконец, счел, что пора переводить ситуацию в завершающую фазу. В ночь с 29 на 30 сентября отряд под началом генерала Маркова, около 8 000 человек, скрытно переправился через Дунай в 18 верстах выше Рущука. Ранним утром, ну, собственно говоря, еще и ночью, 2 октября корпус Маркова неожиданно атаковал турецкий лагерь на правом берегу. Расчет на неожиданность был верный. Турки практически не сопротивлялись. В лагере случилась паника, и к восходу солнца турецкий лагерь перестал существовать. И этот лагерь турецкий, как и крепость Рущук, перешел в руки русских. Генерал Марков сжег все понтоны, он уничтожил все лодки, после чего немедленно начал обстрел турецких позиций под Слободзей через Дунай из турецких же орудий. И вот тут одновременно и русские батареи, расположенные по дуге в районе Журжи, открыли огонь со своих возвышенностей. Случилось невероятное. Главная турецкая армия одной своей частью перестала существовать, а Кутузов знал, что без офицеров турецкий солдат после поражения обязательно дезертирует. А вторая же часть и лучшая часть почти со всем высшим командным составом и во главе с великим визирем оказалась блокирована в низинах, болотистых дунайских низинах около Слободзеи. Собственно, блокировано было теперь уже 2 турецких армии. Одна из Маилбея, армия погибала от голода и лихорадки в Калафатских болотах, а вторая главная, Ахмад-паши, великого визиря. Она погибала в Слободзе, лишенная подвоза боеприпасов и продовольствия, под смертоносными жерлами русских пушек. Заметим, что и под Калафатом, и в Слободзе русские удерживали в блокаде противника, численность которого была более чем вдвое, а иногда и втрое, превышала собственные русские силы. В первые дни турки, конечно, предприняли несколько попыток вырваться из блокады, но они, эти попытки, пресекались огнем русской артиллерии, и выйти из своей ловушки туркам никак не удавалось. Численное превосходство турок на позиции, на которую их буквально заманил русский главнокомандующий, это численное преимущество было совершенно бесполезно. Запасов провианта и зимних вещей не было, очень скоро начался голод, в считанные дни рухнула дисциплина, начались смерти от болезней, и турецкая армия была обречена. В русском лагере радовались. Адъютанты и офицеры штаба разом прозрели и друг другу, ну а равно и своим товарищам по строевым частям намекали, что уж они-то были в курсе всей многоходовой комбинации. Более того, они ее втайне от всех и разрабатывали вместе со стариком. На своего патрона они теперь смотрели без недоумения, а ведь смотрели. С недоумением смотрели, а то и с раздражением, а кое-кто и с сожалением, а было так, что и с презрением. А теперь-то они смотрели на него с восторгом. Генералы и полковники поздравляли своего главнокомандующего, говоря, что уничтожение турецкой армии вместе со всем генералитетом и самим великим визирем — это грандиозная, невиданная победа. Таким мощным аккордом завершить долгую войну, ну, об этом можно было только мечтать. Вот именно. Окончить войну. Вот это, окончить войну, и было самое главное. Мирный договор, который избавит Россию в момент решения ее судьбы воевать на два фронта. Кутузов все время помнит о том, что очень скоро, через несколько месяцев, начнется война с Наполеоном. Кутузов, сам несравненный мастер комплиментов, любил лесть, он любил похвалы, кто их не любит, хотя отлично знал им цену и никогда им не верил. Он благосклонно принимал знаки внимания и восхищения, но, наверное, испытывал к своим коллегам как минимум нечто вроде снисходительной иронии. Нет, они не поняли, и никто еще не понял, что нельзя, ни в коем случае нельзя уничтожать турецкую армию. Она, вот эта блокированная и испытывающая страдания армия, должна стать разменной монетой на мирных переговорах. В блокаде оказался цвет турецкой аристократии и их семьи ради вызволения своих отпрысков. Окажут мощное давление на правительство для заключения мира с Россией. Все хотят пленения великого визиря, но в самом деле пленить великого визиря не удавалось ни Лассе, ни Румянцеву, ни Суворову, ни Репнину, но жажда лавров триумфатора, а Кутузов ведь понимал, что он в конце жизни, эта жажда лавров не ослепила главнокомандующего. Долг перед Россией для него оставался неизменно выше собственных желаний и амбиций. Очень важно помнить, что Кутузов не просто военачальник, каковых и хороших, и очень хороших и в России, и во Франции, да и повсюду, было много. Он был политиком. А что это значит? А значит, это то, что он мыслил не категориями сражения, военной операции и даже военной кампании, а социально-политической целесообразности и исторической драматургии во времени и пространстве. Именно исходя из этой целесообразности, он знал, что брать в плен Ахмат-пашу нельзя. И, кстати, держать его в окружении тоже нельзя. Почему? Да потому что турецкий закон запрещает вести великому визирю переговоры, если он находится в блокаде. А с кем тогда вести разговор о мире? Переговоры — это прерогатива великого визиря. Поэтому и были созданы условия, чтобы Ахмат-паша сбежал из кольца блокады. И оказавший в Шумле великий визирь, понимавший, что ему никогда не простят гибели, нет, не армии, а цвета османской аристократии ему не простят, вот их гибели не простят. Ахмат-паша предложил Кутузову перемирие. А Кутузов понимает, что положение Достума Ахмата, вот так, Достум Ахмат, друг Ахмат, так называл Кутузов великого визиря в своих письмах к нему. Так вот, понимая, что положение Достума Ахмата безвыходно, русский главнокомандующий настоял Не на перемирии, нет, оно не нужно, а на полноценных переговорах. С русской стороны переговоры вели советник Италинский, генерал Сабанеев и посольский атташе Драгоман Фантон. Ну, а общее руководство, конечно, принадлежало главнокомандующему генералу Кутузову. Понимая, что турецкая армия зимой погибнет вся, и тогда для Стамбула исчезнет мотивация для переговоров, по приказанию Кутузова стали подкармливать турок, то есть русская армия кормила турецкую, чтобы та не умерла от голода. Ну, а потом турок просто взяли на содержание. Турки, так сказать, на хранение и под честное слово русского главнокомандующего сдали оружие, и фактически оказались в плену. А юридически, как подчеркивал Кутузов, турки прибывают русским в качестве гостей. Правда, условие возвращения гостей на родину было одно – подписание мирного договора. Прелиминарные условия этого договора были подписаны в марте 1812 года. Окончательные же условия, которые получат название Бухарестского трактата, и поэтому вот сами переговоры будут называться Бухарестскими, и договор получит название Бухарестского договора, они будут подписаны 16 мая 1812 года. До войны с Наполеоном, как вы понимаете, оставался месяц. Известно, что после подписания Бухарестского договора Наполеон был в бешенстве. Он в бешенстве был еще и раньше, когда узнал о Рущукской блокаде турецкой армии. Ну, а Кутузов спустя менее года, это было после Малоярославца, когда удалось заставить Наполеона отступать по старой Смоленской дороге, которая окажется могилой для великой армии, в одном из разговоров среди штабных бросит как бы между прочим: «Первую битву у Бонапарта я выиграл на Дунае». Опыт дунайской кампании Кутузова 1811-1812 года дает ключ к пониманию стратегии Кутузова в Отечественной войне. Подобно турецкой армии, насаженной как на наживку на Рущук, великая армия Наполеона будет насажена на Москву. Наполеон и полководец был великий, не чета Ахмат-паши, ну и его армия не чета турецкой. Потому и крючок понадобится помощнее, но итог, а итог будет тот же.